Кахир. 1. Совсем как на нашей свадьбе. Гота счастливо улыбалась. Это был первый праздник в империи после атаки на Чихуан и на Рабор с Фригамой. Сам Чихуан пока не мог себе позволить вернуться к прежней жизни, но Золотого Игниса разрушения не коснулись. Как и не было войны, с удивлением думала Гота. Все это время она не расслаблялась ни на лик, пока дворец не покинул последний раненый. Госпиталь был закрыт совсем недавно, но шатры в саду разобрали гораздо раньше. На месте походных кухонь вновь теперь были уютные беседки, увитые упругими стеблями венерии. В купальне больше не кипятили и не полоскали постельное белье. Огромные котлы оттуда убрали, а вместо них снова появились уютные диваны со множеством подушек. Но напряжение не отпускало Готу. Она прекрасно видела, как нервничает Линар. Вот и сейчас за праздничным столом он был хмур. «Когда я смотрю на Ранмира Аль-Хали, вижу окровавленного Аксесса», — вырвалось у наследника Дома Южных. Линар невольно сжал кулаки. «Я никогда не прощу этим проклятым Аль-Хали смерть брата». «На миру сейчас тоже не сладко», — усмехнулась Гота. «Ты посмотри на его лицо. Они сожрут друг друга, эти два огромных паука, и Аксесс будет отомщен». «И сколько нам ждать?» Дестон всерьез решился заняться арсеналом. Он ищет какого-то Тотелариуса в Игнисе и уже побывал на полигоне в самой большой пустыне Нарабора, том, где находится секретная лаборатория Сьора Ренье. «На каком еще полигоне?» — резко развернулся к жене Линар. «И откуда ты это знаешь? Вы встречаетесь без меня?» «Я помогала Нэше со свадебным платьем», — невольно начала оправдываться Гота. «А Дестон как раз зашел. Ты? С платьем? Вот если бы ты сказала, что Сьор Халлард пригласил тебя в зал для фехтования размяться на мечах, я бы поверил». «Что с тобой, Линар?» — озабоченно спросила Гота. «Мне кажется, тебя что-то мучает. Скажи мне». Она нежно погладила руку мужа. Гота осознавала, что и в самом деле его забросила. Теперь уже Линар ее искал повсюду, а не она его. «Сказать?» Линар давно уже боролся с собой. Госпиталь во дворце закрыли, и он уже не мог прятать у себя дома Китану. Ее в любой момент могли обнаружить. Эта пронырливая Сира Арьес и так уже что-то заподозрила. Поэтому Линар купил Китане дом и время от времени к ней заезжал. Узнать, не надо ли чего. Визиты пока были дружескими, но Линар уже чувствовал, что не может без них обойтись. В доме у Китаны он был прежним принцем Линаром. Купался в обожании, говорил о моде и балете, обо всем, кроме войны, потому что Гота могла говорить только о ней. И как она не устает от этих разговоров и от самой войны. Вот что значит северная принцесса. Удивительно, что она не побежала к торпедам во время атаки Ранмира, как ее отец. Сьор Шарль единственный ударил по Игнису. Как оказалось, напрасно. Столица была надежно закрыта сетью ловушек, и Дестон сказал, что прежде чем такой же сетью не будут накрыты столицы его союзников, он не активирует ни одну торпеду. Дестон, повсюду этот Дестон. Еще вчера он был бастардом, каким-то сирым хотом, а теперь женат на сестре Линара. Нэша смотрит на мужа с обожанием. Говорят, сестра увела его у какой-то сиры. О, мрак! Все смешалось в этой новой империи. Бастарды женятся на гратах, кронпринцев убивают. За столом почти что рядом с императором сидит какой-то оборванец. Хоть сир Гор и был сегодня в новом плаще по случаю большого праздника, но вид у командира столичного гарнизона все равно не парадный. Линар вовремя вспомнил о маленьком уютном домике Китаны. Это его успокаивало. Говорят, у императора есть фаворитка. Странно, что она тоже не сидит сейчас за столом вместе с высшими. Все сьоры имеют любовниц. Ну, почти все. Это традиция. Ранмир ведь тоже любит Чикиту, что не помешало им договориться. О, мрак! О чем я думаю? Чуть не застонал Линар и покосился на Готу. Интересно, а с ней можно договориться? О том, чтобы ему оставили хотя бы кусочек прежней жизни. Они твердили с утра до ночи, что надо готовиться к новой войне. Хорошо Дестону. Он с мечом в руке, как рыба в воде, и быстро учится. Даже вон, в бордель вчера не пошел. Ищет какого-то Тотелариуса, чтобы помог разобраться в схемах. Дестону нужно знать, как устроены воздушные ловушки в Игнисе. Наследник Халлардов хочет, чтобы этот Тателариус попросту украл у Намира Аль-Хали чертежи и расчеты. Не пошел в бордель жених, не пошел и Линар. Император, как говорят, теперь ходит только к своей любовнице. Старший принц Готвер не сводит глаз с Викторией Бледной, скоро и их свадьба. Не с Намиром же Аль-Хали идти к шлюхам. Его жена беременна, и Намир, небось, подыскал себе на сегодняшнюю ночь пару сладких девочек. Одна, говорят, не справляется. А как я проведу эту особую ночь? Затасковал вдруг Линар. Удастся ли мне отвлечь жену от боевых торпед и испытания нового двигателя? Они ведь встречаются наедине, сообразил он и посмотрел на Сьора Дестона другими глазами. Очень хорош. Ревность заставила сердце дрогнуть. Они с Дестоном очень уж разные. И следует признать, что с Готой у зятя, также одержимого войной, гораздо больше общего, чем с мужем. «Скоро начнется фейерверк», — с улыбкой повернулась к Линару жена. «Мне кажется, я не видела его уже целую вечность. Последний раз на празднике весны в нашем Чихуане. Ты помнишь, как ты смывала с меня грим?» — невольно улыбнулся Линар. «То есть хотела смыть, а вместо этого сама вся перепачкалась. Мне хотелось побыть в объятиях бога солнца». Взгляд у Готы стал лукавым. «Я попросила, чтобы для нас сегодня приготовили ту самую комнату», — шепнула вдруг она. «Какую комнату?» Его голос внезапно осип. Линар вспомнил, как и во вторую ночь пришел искать утешение у Китаны, а увидел в ее алькове свою жену. В золотой сетке, почти голую и при этом невинную. Ух, как у него тогда закружилась голова! «Где я впервые узнала, что такое любовь? Из-за этой войны я уже успела забыть, Линар. Какие они сладкие твои поцелуи. Сегодня я хочу вернуться в прошлое, на нашу с тобой свадьбу. Ты возвращаешь меня к жизни, а я уж было подумал, что сегодня ночью мне придется воровать чертежи, чтобы хоть в чем-то сравниться с этим несравненным Сьором, всем слушать меня!» «Дестон — прирожденный воин», — улыбнулась Готта. «Само совершенство. Не надо ревновать, любимый. Ты по-прежнему самый красивый Сьор Империи». «А я уж думал, что и этот титул достался ему», — буркнул Линар. «Он теперь твой зять. Постарайтесь поладить. А вот и фейерверк». За окном и в самом деле раздался залп, и ночное небо над Игнисом расцвело многоярусными каскадами звезд. Золотыми, красными, синими. Они недолго украшали небосклон, но едва погасли разноцветные искры сгоревших звезд, раздался новый залп. «Идем!» — вскочила Гота и потянула мужа за руку. Все высокородные высыпали на балконы. Сигнал к началу волшебной ночи был дан. Новобрачные ушли, когда фейерверк был в разгаре. Меньше всего Дестону хотелось, чтобы в спальню для новобрачных его проводил Ранмир Аль-Хали, поэтому сьор Халлард рискнул нарушить традицию. Через три луны он объяснит это своим нетерпением и жгучим желанием насладиться прелестями очаровательной новобрачной, а покамест улизнет под шумок. Они с императором враги и всегда будут врагами. Последний сьор императорской крови и узурпатор престола никогда не смогут договориться. Это лишь временное перемирие, которое ровным счетом ничего не значит.